Импульс к действию. Однажды произошла интересная история. Человек, с которым я познакомилась незадолго до, поехал со мной на очень специфический тренинг, где в том числе изучали бесконтактную работу с полями. Имеется в виду чувствование общего поля целой группы людей. Интересная вещь, о которой я подробнее расскажу чуть позже. Там я убедилась, что моего нового знакомого как раз можно назвать деревянным, но не в плане физической чувствительности. Он лишён тонкого чувствования. У него не получалось считывать людей. Когда мы не умеем считывать людей, это проявляется как отсутствие эмпатии к людям, к событиям, к самому себе. Как результат, мой знакомый много болел и терял вкус к жизни. Но самое интересное, при всей своей нечувствительности он уже полгода вел тантрические сессии и даже на них зарабатывал. Планировал снимать посуточно квартиру в Химках, чтобы там проводить занятия. Поехал же он в это путешествие с единственным запросом — увеличить доход. Чувствовал себя на тренинге с каждым днем все хуже и хуже. Только под конец поездки он будто взял себя в руки и активно работал на последних занятиях. После очередного из них у нас состоялся любопытный разговор. Говорю ему, «Ну подумай, кто к тебе поедет на сессию в Химки на электричке? У тебя же не будет клиентов». Друг возразил, «В центре посуточно снимать это дорого. Например, на Ходынке даже крохотная квартирка обойдется в 94 тысячи рублей». «Но если ты заработаешь 500-600 тысяч в месяц, то тебе эти 94 тысячи покажутся мелочью. Главное, чтобы клиенты до тебя доехали». На этом наша беседа была закончена. К какому-то итогу мы не пришли. Вернулись в столицу 18 сентября. А потом мой знакомый ровно за месяц, с 19 сентября по 19 октября, заработал 600 тысяч. Он снял видео, где провел со мной сессию. А поскольку у меня хорошая проводимость и наглядно виден эффект практики, то ролик получился впечатляющий, его заметили люди. Вдобавок я всем своим подругам сообщила, вот есть отличный мастер, можете к нему записаться, пока еще есть места. Так от меня к нему пришло около 30 клиентов. Мой товарищ приободрился и почувствовал себя настоящим профессионалом. Стал проводить по 3-4 сессии в день и разбогател на 600 тысяч рублей за месяц. При том, что у него нет никакого психологического образования. Он позже сам признался мне, что во время наших бесед не понимал и половины из того, что я говорила. Но я знала, что сами практики у него толковые, и потому и решилась ему помочь на начальном этапе. Спустя еще месяц он пошел дальше, перестал вести сами сессии и начал своим практикам обучать. У меня случился разрыв всех шаблонов. Вот это скачок в развитии, думала я. Однажды товарищ пригласил меня моделью на одно из своих обучений. Там я уже своими ушами услышала то, что до этого старалась игнорировать. Он говорил то, с чем я была внутренне не согласна. Именно в тот момент я поняла, что не хочу иметь к этому действу уже никакого отношения. Ведь если я там присутствую, значит, одобряю все то, о чем говорит мой приятель. Я много размышляла на тему того, чем же этот человек круче меня, и нашла ответ, пожалуй, дерзостью. Он решился идти дальше и выше, а я на тот момент — нет. «Хватит скромничать», — сказала я себе и запустила собственное индивидуальное обучение. Из всего багажа знаний я собрала то, что могло стать основой для индивидуальной сессии. Структурировала практики и материал, сделала рабочее руководство, и ровно в тот момент один из моих приятелей попросил обучить его тому, что я знала. При этом готов был хорошо заплатить за это. Любопытный факт. Все, кто у меня когда бы то ни было бесплатно обучался, никаких результатов в профессии не достигли. И наоборот, у тех, кто занимался за деньги, дела до сих пор идут в гору. К этому наблюдению можно относиться по-разному, но это реальные примеры из моей жизни. Я отзанималась со знакомым, а потом смотрю, он записал свой онлайн-курс по обучению тем самым практикам, что давала ему я. Я снова удивилась смелости людей из моего окружения. Впрочем, и здесь не обошлось без перегибов. Этот человек утверждал, что он психолог, хотя профильного образования так и не получил, даже высшее у него не окончено. С моей точки зрения, если у вас нет официального подтверждения в виде сертификата или диплома о профильном образовании, то никакой вы не психолог и не имеете права себя так называть. С этим товарищем я дружить перестала, хотя нужно отдать ему должное, смелости ему не занимать. «Уже все кто угодно обучают, даже без образования. Чем я хуже?» крутилось в моей голове. Разумеется, многие из этих новоявленных наставников — дилетанты, выражаясь мягко. И к их успеху я точно не стремилась. К тому же, благодаря им, телесные практики могут ассоциироваться с чем-то несерьезным. С другой стороны, так обстоят дела в любой профессии. И среди парикмахеров есть мастера от Бога, всему научившиеся сами. А есть и дипломированные специалисты, которые не могут нормально постричь человека, но не дано им. Однако, если в парикмахерском деле есть какие-то стандарты, то в сфере телесных практик как будто нет критериев, на которые можно опереться, определяя уровень наставника. Повторяется давнишняя история с данными в карате. Новичку невозможно определить на глаз, кто крутой сенсей, а кто так себе. До сих пор я с ужасом думаю о том, сколько хороших психологов работают исключительно на одном энтузиазме. Зато множество терапевтов зарабатывают без образования и опыта работы, делая вообще непонятно что. Для себя я решила, что если и идти к кому-то на обучение, то стоит делать это только по рекомендации от проверенных людей. Если рекомендаций нет, надо спрашивать с учителя дипломы и сертификаты, не стесняясь, потому что специалисту вы доверяете самое ценное, что у вас есть — самого себя. Несмотря на мое восхищение дерзостью и смелостью различных мастеров, для себя я прежде всего выбираю качественное, подкрепленное знание. И только потом то, что помогает специалисту масштабироваться.